9 февраля. Видел Грету Гарбу в «Даме с камелиями». Она играет очень хорошо, играет физиологически правдиво, и вместе с тем не пугая и не отталкивая, именно безнадежно больную чахоткой. Не хватает мне еще обсуждать Грету Гарбу. А почему бы и нет? Чем она меньше тех, кто в комедии «Францесс» или наших? Не славянка ли она, поскольку появилась в Австрии? Лицо скорее славянское, чем саксонское. Гарбо, не от горбатых ли? Ну, ладно, довольно. Пребывать мне в тех районах, где вчерашнее кино, тревожно приятно. Это владение Александрова, пенициллин, операции. Я, безусловно, болен болезнью мозгового центра, имеющего отношение к писанию фразы. Иногда мне кажется почти зрительно, что вся написанная мною или кем-либо другим, то есть читаемая мною, колодка фраз шатается, зыблится, как желе. Иногда, когда пишу стихами, этого нет. Дело в том, очевидно, что читирастишье и вообще стих — это уже рисунок, а мне как раз обычно хочется не только писать, а еще и рисовать рукопись. Отношение человека к письму живет в мозгу очень давно, это так же древний, как страх, мания преследования, мания сжигания, величие, и поэтому душевное заболевание может легко связаться именно с письмом.